Путешествие Христа. Визит юного Христа в Британию в сопровождении дяди Иосифа исторически возможен, что подтверждается некоторыми местными легендами. Нет никаких данных о жизни Иисуса, когда он был в возрасте от 12 до 30 лет, возникновения веры в него. Распространено мнение, что в то время он находился за границей. В устье реки Кэмэл, Корнуэлл, вдоль дороги в Гластонбери, имеется так называемая «стена Иисуса». В маленькой деревне Придди, что в 12 километрах севернее Гластонбери, до сих пор сохранилась легенда, каким-то образом связанная с историей о странной энергии, исходящей из каверны под церковью. Что еще мальчиком Христос был здесь. Среди местных жителей распространена присказка. Это так же верно, как то, что Спаситель наш был в Придди. В Галилее версия о том, что Иисус был плотником, подкрепляется убедительным рассказом. Он отправился в Британию на торговом судне в качестве корабельного плотника. Судно вышло из Тира. Однако сильные штормы за всю зиму привязали его к берегам Западной Британии. Таким образом, имеется немало исторических и археологических свидетельств о старых связях Святой Земли и Британии. В пользу этого говорит и тот факт, что в Британии христианство распространилось почти сразу же после смерти Христа. Живший в VI веке писатель Гилдес утверждает, что идеи Христа начали овладевать умами британцев и последний год царствования Тиберия, то есть всего через 4 года после распятия Иисуса. На металлическом винном кубке 1 века нашей эры, который был найден у стены Гадриана, обнаружены символы раннего христианства. Местность Гластонбери, в древности называвшаяся Гластония, особо отмечена в религиозных текстах. В частности, говорится о том, что храм здесь был еще до того, как в VI веке нашей эры сюда прибыли миссионеры католической церкви. И, наконец, еще один факт. Сам Иосиф представляется фигурой весьма заметной и значительной. Вряд ли он оказался бы своего рода связующим центром этой легенды, не будь она в достаточной мере подлинной. Как отметил писатель Джеффри Эш, разговоры о том, что святой Иосиф посещал Британию, ведутся слишком давно, поэтому даже учитывая исторические обстоятельства, это не может быть просто вымыслом. Но кто был Иосиф? Просто богатый купец, обративший в христианство? Или же он действительно приходился Христу дядей и путешествовал с юным племянником? А если так, возвращался ли он в Британию после его распятия и привез ли с собой святой Грааль?